Если на 100 человек, которых мы арестуем, хотя бы один единственный окажется врагом, то этим оправдается арест всех остальных. Выживание революции стоит этой цены. Словом, он кратко изложил философию репрессивной политики власти. «Не знаю, в чем заключается опасность, угрожающая Октябрьской революции», — ответил я. «Но я удивляюсь тому, что после 20 лет существования советской власти наркомат, подобный вашему, не умеет отличить друга от врага». Страх. Вместе с культом Сталина развивался и культ партии. Примечание. События 30-х годов приобрели такой оборот, что партия сама оказалась заложницей культа и жертвой творившегося беззакония. Тем не менее, законы политической жизни таковы, что ответственность за политику несет партия, взявшая на себя бремя руководства страной. Ленин не раз подчеркивал, что партия ответственна как за свои действия, так и за действия тех, кем она руководит. Партия не может ошибаться, она непогрешима. В споре с партией невозможно быть правым. Партия священна. То, что изрекает партия устами своего генерального секретаря, это слова Евангелия. Не одобрить их, а спорить, значит пойти на святотатство. Вне партии спасения нет. Если ты не с партией, значит ты против нее. Таковы были непреложные истины, которые вдалбливались в головы сомневающихся. Что же до еретиков, то они не заслуживали даже и намека на отпущение грехов. Они были обречены на отлучение от церкви. Божественная партия и ее пророк Сталин являются предметом беспредельного культа, но не обойдены и его Сталин-соратники. Уже сразу после смерти Ленина вошло в моду переименовывать города: Ленинград, Сталинград, Зиновьевск, даже Троцк. Одному трамвайному депо оказана особая честь носить имя Бухарина. Так же, как при религиозных процессах, когда за распятием несут эмблемы святых, так и при официальных манифестациях за портретом Сталина следовали портреты других главных руководителей. Чтобы определить, какова в данный момент иерархия, достаточно было во время больших торжественных собраний понаблюдать за последовательностью появления на сцене членов Политбюро. В марте 1934 года на 17-м съезде партии делегатам впервые не предложили вообще никакой резолюции для голосования. Поднятием рук присутствующие одобрили предложение руководствоваться в своей работе положениями и задачами, выдвинутыми в докладе товарища Сталина. Это было как бы освящением притязания генерального секретаря на абсолютную полноту своей власти над партией. Но у каждой медали есть обратная сторона. Это абсолютная деспотическая и даже уже тираническая власть, которая постепенно утверждалась в течение предшествующего десятилетия, напугала часть делегатов. Избрание тайным голосованием членов Центрального комитета послужило поводом для последней попытки сопротивления. Согласно официальным результатам, провозглашенным с высокой трибуны съезда, за Сталина и Кирова проголосовали все делегаты за исключением трех. Но на самом деле все было совсем по-другому. Около 300 делегатов, то есть более одной четверти, вычеркнули имя Сталина. Насмерть перепуганный Каганович, отвечавший за организацию съезда, решил сжечь бюллетени и объявить, что при тайном голосовании Сталин якобы получил точно такое же число голосов, какое действительно получил Киров. Сталин, конечно, узнал об этой закулисной махинации. И, строго говоря, именно это голосование и дало толчок тому кровавому процессу, который не мог не привести к массовым репрессиям. Началась смена кадров. живые силы революции стали исчезать.